Алло. Алло. Валентина Петровна. Алло. Алло. Валентина Петровна. Чего тебе? Здравствуйте. Алло. Ну-ну! Здравствуйте, говорю. Чего тебе нужно? Это из риэлторского агентства. Хочу подтвердить на завтра заявочку. Хотели подойти посмотреть вашу квартиру. Все в силе? Вашу квартиру завтра придем смотреть. Риэлторское агентство недвижимости. Хуй тебе, блядь, проститутка! Нет. Хуй тебе, ножом зарежу, такой, вот кого покажу! Заявка на 10 утра от вас.